Глава 33. Лиза. День моей выписки из больницы наконец-то наступил, но внутри все переворачивается от волнения. Я должна порадоваться, ведь все ужасы позади. И я рада, но сейчас, стоя у зеркала в палате, я смотрю на свое отражение, и внутри все сжимается. Я выгляжу ужасно измученной, бледной, синяки и ссадины все еще не прошли до конца. А мне хочется быть красивой для него. Для Севы. Зная, что у меня впереди много времени, и я обязательно снова верну свой лоск и красоту. Но ведь сердцу нетерпеливому не объяснишь. Оно хочет нравиться уже сейчас. Уже сейчас хочет восторженного взгляда. Я тщательно причесываю волосы, подкрашиваю губы, пытаюсь пудрой скрыть следы усталости. Немного даже глаза тушью подвожу. Сева сказал, что Рома сегодня в садике. Ему нужно было пойти туда, потому что завтра утренник, а у нас с Севой есть важное дело — встать на учет в женскую консультацию. Мы поедем туда сразу после выписки, — так сказал врач. И хотя все должно быть просто и обыденно, я чувствую, что между нами все еще остается какая-то неловкость. Но я думаю, мы справимся и с этим. Обязательно справимся. Когда дверь открывается и Сева заходит в палату, сердце стучит чуть быстрее. Он один. Его взгляд спокойный, но я вижу, как он внимательно осматривает меня с головы до ног. «Готова?» — спрашивает, и я киваю, стараясь улыбнуться. Он забирает мои вещи, помогает надеть пальто, и мы вместе выходим из больницы. На солнечной улице я впервые за долгое время чувствую запах весны. Свежий воздух кружит голову, но это приятное головокружение. Мы садимся в машину, неловкость снова возвращается. Рома — наш мост, то, что нас в последнее время объединяло, а без него в машине стоит почти осязаемая тишина. Мы едем в женскую консультацию, где я должна встать на учет по беременности и передать все документы из стационара. Внутри вибрирует волнение. Сева рядом, и хотя он не проявляет явной нежности, его присутствие все же дает мне опору. Я чувствую, как он внимательно следит за каждым моим шагом, помогая, когда это необходимо. Когда мы приезжаем домой, Сева помогает мне занести вещи. После больницы я чувствую себя странно, сковывает какая-то растерянность. Сева видит мое смущение и достает из стола несколько листов бумаги. «Рома нарисовал это для тебя», — говорит он, протягивая мне рисунки. Я беру их в руки, и мое сердце сжимается. На рисунках яркими красками нарисованы несколько фигур. Я, Рома, Сева. Мы держимся за руки на какой-то лесной полянке. Смешной детский рисунок заставляет меня улыбнуться, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Он так старался», — шепчу я, гладя рисунки. «Он такой хороший мальчик. Спасибо, что был с ним все это время». «Он же мой сын», — отвечает Сева, но тут раздается звонок. Я вздрагиваю, а Сева достает телефон из кармана. На экране мелькает имя, от которого у меня сжимается сердце. Ангелина. Сева хмурится, явно недовольный, а потом отвечает. «Да». Голос его звучит сухо, сдержанно. Я отворачиваюсь, не хочу слышать этот разговор, но каждое его слово как бы резонирует в голове. Сева говорит коротко, почти отрывисто. «Ангелина, мы ведь уже все решили. Пожалуйста, давай закончим на этом разговор». Он сбрасывает звонок и кладет телефон на стол, а потом смотрит на меня в упор, прямо в глаза, а я на него. Хочется что-то сказать, хоть что-то, или даже многое, но слова не идут. Сева делает несколько шагов и подходит ко мне вплотную, а потом также молча обнимает. И медленно, осторожно, словно боясь разрушить этот момент, целует меня. Его губы нежные, и я чувствую, что между нами снова пробивается что-то живое, теплое, что-то настоящее и искреннее. Наше счастье, зачатки доверия, основа для любви. Это новые мы. Мы начинаем сначала, прямо сейчас. Сева дает мне второй шанс, дает нам второй шанс. Честно, искренне, открыто, без укоров. И я точно знаю, что теперь сделаю все, чтобы у нас получилось.